Участь тела по смерти. Смерть – разлучение души с телом, соединенных волею Божию и волею Божию паки разделяемых. Смерть – разлучение души с телом вследствие нашего падения, от которого тело пристало быть нетленным, каким первоначально создано Создателем. Смерть – казнь бессмертного человека, которую он поражен за прислушание Бога. Смертью болезненно рассекается и раздирается человек на две части, его составляющие, и по смерти уже нет человека, отдельно существует душа его и отдельно существует тело его. И тело продолжает существовать, хотя видим, что оно разрушается и обращается в землю, из которой взято. Оно продолжает существовать в самом тлении своем. Оно продолжает существовать в тлении, как семя в земле, в ожидании вторичного соединения с душою, после которого оно соделается уже неприкосновенным для этой видимой смерти. Тела особенных избранников Божиих противостоят тлению, будучи проникнуты обильно благодатью Божиею, и в самой сени смертной являют начало своего славного воскресения. Вместо зловония они издают благоухание. Вместо того, чтобы разливать вокруг смертоносную заразу, они разливают исцеление всех недугов, разливают жизнь. Такие тела вместе мертвы и живы. Мертвы по естеству человеческому, живы по присутствию в них Святаго Духа. Они свидетельствуют, в каком величии и святости создан Богом человек, и что это величие, эта святость возвращены искуплением. В то время, как тело уснуло сном смертным, что совершается с душою? Слово Божие открывает нам, что наши души по разлучении их с телами присоединяются, соответственно усвоенным ими в земной жизни добрым или злым качествам, к ангелам света или к ангелам падшим. С ангелами они составляют по естеству своему один разряд существ, разделяясь по качеству, подобно им добром или злом, усвоенными свободным произволением естеству, в первобытности непорочному и святому. Неоспоримые доказательства этому находим в Священном Писании и в Писаниях святых отцов. Господь обетовал покаявшемуся разбойнику немедленное преселение душою с креста в рай. «Аминь, глаголю тебе», — сказал он ему, — «днесь со мною будешь и в раи». Страдалец, нищий Лазарь, отнесен был по кончине своей ангелами в отделение рая, называемое лоном Авраамовым, а умерший немилосердный богач, веселившийся во время земной жизни на вся дни светло, был низвергнут в ад. Души праведных, разлучившиеся с телами, наслаждаются блаженством на небе в ожидании воскресения тел, как повествует тайновидец Иоанн Богослов. В аде, в ужасных муках, ожидают его грешники. Когда вострубит труба воскресения, тогда рай представит небожителей для славного соединения с телами их, которые оживут от гласа Сына Божия, как услышал этот голос четверодневный и уже смердящий Лазарь, и ожил. Ад представит мертвецов своих для страшного суда и окончательного приговора. По изречении приговора и по исполнении его усугубится блаженство праведников. Грешники возвратятся в ад свой для сугубого мучения. О состоянии праведников по воскресении Господь возвестил, что они, яко ангелы Божии, на небеси суть, равни бы суть ангелам. Предвозвещая о своем втором пришествии и страшном суде, Господь сказал, что тогда Он речет стоящим одесную Его праведникам: «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». А стоящим ошую грешникам речет: «Идите от меня, проклятие, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И то достоверно, что воздаяние как праведников, так и грешников весьма различно. Правосудие Божие воздаст каждому человеку по делам его. Не только небесных обителей бесчисленное множество, по свидетельству Спасителя, но и ад имеет множество различных темниц и различного рода мучения. Согрешивший в ведении, биен будет много, согрешивший в неведении, биен будет мало. Христиане, одни православные христиане, и притом проведшие земную жизнь благочестиво, или очистившие себя от грехов искренним раскаянием, исповедью пред Отцом Духовным и исправлением себя, наследуют вместе с светлыми ангелами вечное блаженство. Напротив того, нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики, и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами. Патриархи Восточно-Кафолической Церкви в послании своем говорят: «Души людей, впавших в смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлучения с настоящей жизнью покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния, каковы молитвы, слезы, коленопреклонение при молитвенных бдениях, сокрушение сердечное, утешение бедных и выражение делами любви к Богу и ближним, что все кафолическая церковь с самого начала признает богоугодным и благопотребным, души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды облегчения от них. Облегчение же получают они по бесконечной благости, через молитвы священников и благотворение, совершаемые за умерших, а особенно силою бескровной жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель для каждого христианина, а его присных. Вообще же, за всех повседневно приносит Кафолическая Апостольская Церковь. «Смерть грешников люта», говорит Писание, а для благочестивых и святых она – переход от молв и смятений житейских к нерушимому спокойствию, от непрерывных страданий к непрерывному и некончающемуся блаженству, переход с земли на небо и соединение с бесчисленным сонмом святых человеков. В ненасытном созерцании Бога и в непрестанном горении любовью к Нему заключается высшее и существенное наслаждение небожителей. Преподобный Макарий Великий рассуждает об этом предмете следующим образом. Когда исходит из тела душа человеческая, тогда совершается некое великое таинство. Если она повинна будет греху, то приступают к ней полчища демонов и ангелы сопротивные, и силы темные, и похищают душу в область свою. И не должно сему как бы необычайному удивляться. Если человек, живя еще в сем веке, им покорился и повиновался, и соделался их рабом, тем более, когда исходит от мира, бывает ими пленен и порабощен. Также, напротив, в отношении лучшего состояния должно разуметь, святым Божиим рабам и ныне предстоят ангелы, и святые духи сохраняют и окружают их. А когда из тела взыщут, лики ангельские, восприяв их душу, относят в свою страну и мир святыни и приводят их к Господу. Уже то самое, что для душ человеческих предназначено одно место жительства, одинаковое наслаждение и одинаковая казнь с ангелами, служит указанием, что души – существа по всему подобные ангелам. Это очевидно из выше приведенных слов Господа, сказавшего, что праведные человеки по воскресении подобны и равны ангелам, древним праведникам, Аврааму, Лоту, Иакову и другим, ангелы являлись в виде мужей, и не вдруг познавали праведники, что явившиеся им не человеки, а бесплотные. По воскресении Христовом ангелы явились женам-мироносицам в образе мужей, облеченных в блестящие белые ризы. При Вознесении Христовом они явились апостолам, также в виде мужей, одеянных в белую одежду. Святые отцы часто видели ангелов светлыми белорисцами, а демонов – черными безобразными эфиопами. Господь по воскресении Своем внезапно стал посреди апостолов, находившихся вместе в горнице. Апостолы устрашились, полагая, что видит дух, но Господь успокоил их, объяснив разность между явлением духа и явлением Своим в прославленном теле. «Что смущение есте, — сказал Он им, — и почто помышление входит в сердца ваши. Видите руцы мои и нози мои, яко сам аз есмь, а сижите мя и видите, яко дух, плоти и кости, не имать, яко же мене видите имуще». Здесь не сказано, что дух не имеет никакого вида. Мало этого, предоставлено признавать, что духи, то есть ангелы и души, имеют вид. Сказано только, что они не имеют плоти и костей, которые сохранило тело Христово и в прославленном его состоянии. Выразили свое понятие христиане иерусалимские, понятие, что духи имеют вид, признав духом виденного от раковицы Роди, апостола Петра, чудесно избавившегося из темницы. «Ангел его есть», — сказали они. Святый Макарий Великий говорит, что ангелы имеют образ и вид, так как и душа имеет свой образ и вид, и что этот образ, наружный вид как ангела, так и души, есть образ и вид внешнего человека в его теле. Тот же угодник Божий научает, что ангелы и души, хотя и очень тонки по существу своему, однако при всей тонкости своей суть – тела. Они – тела тонкие, эфирные, так как, напротив, наши земные тела очень вещественны и грубы. Грубое человеческое тело служит одеждой для тонкого тела – души. На глаза, уши, руки, ноги, принадлежащие душе, надеты подобные члены тела. Когда душа разлучается с телом посредством смерти, она совлекается его, как бы одежды. Святый Макарий говорит, что совершеннейшие из христиан, очищенные и просвещенные Святым Духом, видят образ души, но такого совершенства и видения достигают между святыми весьма редкие. Этот великий отец утверждает, что у молящихся молитвою духа душа во время молитвы иногда выходит из тела особенным непостижимым действием Святаго Духа. И в тот век, в который процветал в пустыне египетского скита великий Макарий, в век высокого подвижничества монашеского, весьма редкие между святыми иноками сподоблялись видеть образ души. Тем реже они ныне. Но и ныне они встречаются по великой милости Божией и по неложному обетованию Господа Иисуса пребывать с верными учениками своими до скончания века. По личному свидетельству такого избранника Божия, внезапно узревшего душу свою при обильнейшем благодатном действии молитвы, исшедшую из тела и стоящую на воздухе, она эфирная, весьма тонкое летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, все его члены, даже волосы, его характер лица, словом, полное сходство с ним. Не только силы ума и сердца были при душе, но при ней была вся жизнь, а тело оставалось на стуле, как мертвое, как скинутая одежда, доколе, по мановению Божию, не возвратилась в него душа, так же непостижимо, как непостижимо вышло из него. Ангелы подобны душе, имеют члены, голову, очи, уста, перси, руки, ноги, волосы, словом, полное подобие видимого человека в его теле. Красота добродетели и Божия благодать сияют на лицах святых ангелов. Этот характер напечатлен на лицах и добродетельнейших христиан. Отчаянная злоба составляет характер падших ангелов. Лица их похожи на безобразные лица злодеев и преступников между человеками. Так поведают видевшие ангелов света и ангелов тьмы. Ангел и душа называются бесплотными, как не имеющие нашей плоти называются духом, как существа тонкие, совершенно отличающиеся от предметов, составляющих вещественный мир. Так называются они и на обыкновенном языке человеческом, и в Священном Писании, и в Писаниях святых отцов. Вещество их несравненно тоньше вещества земных предметов, нами видимых. В обыкновенном нашем состоянии падения мы не видим духов, но ощущаем влияние их на нас, если проводим внимательную, благочестивую жизнь. Благодатное, живое, мысленное ощущение духов есть духовное видение их. Ветер, воздух, разные газы и испарения называются обыкновенно и даже в Священном Писании и отеческих писаниях духом. Так Господь уподобил действие Святаго Духа действию ветра. Ветер в этом месте Евангелия назван духом. Но в собственном, точном смысле один Бог – дух. Он, как существо всесовершенное, вполне отличается естеством своим от естества тварей, как бы они ни были, сравнительно с другими тварями, тонки и совершенны. Нет существа одноестественного Богу, и потому, кроме Бога, нет другого духовного существа по естеству. Дух есть Бог, творяй ангелы своя духи, и слуги своя огнь палящ. Бог, вочеловечившийся, чтобы во врещи огнь в сердца наши, умерщвленный грехом и оледеневший от греха, соделать нас через соединение с собою пламенем и духом, неприступным для тления и дьявола. Чужды истинной жизни и истинной духовности и ангелы падшие, и души отверженных грешников. Будущие жилища душ соответствуют естеству их, то есть их эфирной природе. Соответствует этой природе Эдем или рай. Соответствует ей и ад. Кроме духовного наслаждения и внутреннего царства святой души, раскрывающегося в ней уже отсюда, по мере ее очищения, она помещается в страну и обитель, каковым подобает быть место пребыванию души, удостоенной милостью Божию вечного блаженства. Душа грешная, отвергнутая Богом, не только мучится своей совестью и своим состоянием отвержения, но и заключается в страшную подземную темницу, именуемую адом, тартаром, гиенною, где подвергается лютым мукам, способным терзать ее эфирную природу. Все это сказано в Священном Писании и открывается Святым Духом по его избранию и усмотрению человеком, достойным такого откровения, откровения душеполезнейшего. Часто, когда хотим тщательно обозреть какой-либо предмет видимого мира, избираем удобное место для самих себя, с которого предмет мог бы быть удовлетворительнее виден и рассмотрен. Делаем это не потому, чтобы нуждался в этом сам предмет, но потому, что мы нуждаемся пособить ограниченности нашей. Никак не лишним будет избрание для себя приличного мысленного места при нынешнем нашем рассматривании. Мы безошибочно приищем место это и станем на него, когда усмотрим и сознаем нашу ничтожность среди громадного мироздания, ничтожность наших средств к приобретению познаний, ничтожность самых познаний, нужду, настоятельную нужду, даже к самопознанию в божественном откровении. Мы не видим ни рая, ни ада нашими чувственными очами, но что видим мы ими? Что видим ими, не говорю в мире духов, что видим в этом самом чувственном мире, который с такой уверенностью называем видимым миром. Видим в нем лишь малейшую часть предметов, ничто в сравнении с целым. В этом уличают нас и телескоп, и микроскоп, уличают обоняние и осязание наши, которые ощущают газы, невидимые для глаза, и тем открывают существование их, скрывающееся от зрения. Уличает нас пространство, ограничивающее и затрудняющее взор наш тесным, непрестанно изменяющимся горизонтом. Уличает непроницаемость земли и многих других предметов на ее поверхности. Уличает нас ограниченность, крайняя ограниченность нашего зрения, не могущего видеть ни одного предмета в настоящем его виде, не видящего газов по их тонкости, не могущего проницать грубых предметов по их плотности, даже не могущего видеть одной стороны предмета без того, чтобы другая сторона или и многие стороны не скрывались. Что видим мы из видимой природы? Ничтожнейшую ее частичку. И нашу привычку к ограниченности нашего зрения считаем зрением полным и удовлетворительным. Из познания ограниченности нашей, познания смиренного и верного, благоговейно устремим взоры ума к тем предметам, которые скрыты от наших грубых чувств, но открываются нам милосердием и благодатью Божией.